Двери оказались запертыми на задвижку изнутри. Очевидно, Степан вернулся и, недолго думая, задвинул большой запор. Я изо всех сил ломился в дверь, но напрасно. По колено в снегу добрался до хозяйского окна и стал стучать, что было мочи. Но он в то время кормил в загоне свиней и меня не слыхал. Ноги давно мертвели, когда он, наконец, открыл мне. Дома я поставил ноги в холодную воду, после растирал их и мазал рыбьим жиром. Его за копейки продавали в аптеке. Я пил его каждый день и старался еще что-нибудь предпринять, но ничего путного не выдумал. На другой день они нестерпимо болели, распухли и покрылись волдырями, а отмороженный еще в Сибири большой палец увеличился вдвое. Утром Муся вернулась, отругала меня, сделала перевязку и убежала на работу. После обеда я в отчаянии решился. Невзирая на мороз, укутался по мере сил и захромал в поликлинику. Хирург с недоверчивым видом выслушал мой рассказ, взял ножницы и снял с ног всю кожу от пальцев до пяток, смазал голое мясо какой-то мазью и собрался выкинуть мои подошвы, зацепив их пинцетом. «Подождите, доктор, это мое!» — воскликнул я и забрал оба лоскута кожи домой. Лежал я на бюллетене пару недель, пока не начал осторожно ходить по дому. В это время прочитал параллельно английский оригинал «Ярмарки тщеславия» и русский перевод, который признал довольно слабым. В библиотеке Дома культуры Муся взяла для меня Кобзаря Шевченко на немецком языке. Тщетно разыскивал я в книге имя переводчика. Стихи были просто ужасны, сильно смахивали на пародию. Оригинал я читал еще на Днепровском с большим удовольствием. Первая зима прошла, и у нас появилась возможность бесплатно пожить полгода в приличном доме. Механик из горного управления Кудрявцев со всей семьей уезжал в отпуск и предложил покараулить квартиру. Это было принято в Ягодном. Понятно, требовалась безупречная репутация квартирантов, а таковая, по счастью, оказалась у нас обоих. И мы благополучно перебрались в самый центр – угловой дом, прямо за рекламным щитом ДК. В общем-то, это был барак о трех входах, но мы были в восторге, впервые получив настоящую большую квартиру. Тут и прихожая, где когда-то, видимо, держали кур, а теперь расположились книжные полки. И большая кухня с водопроводом, и просторная комната, где жила вся семья, четверо душ. Оставили нам еще худущую кошечку. Особенно не прибавляясь в объеме, она вскоре принесла двух миленьких котят. Впервые за много лет, имея под своей опекой кошку, я начал приучать ее к полезному занятию. Прежние хозяева, думаю, позволяли ей вечером залезать в постель, но при мне ей, пока она не приносила пойманную мышь, дорога в постель была заказана. И таким образом я быстро очистил дом от грызунов. Кошка даже котят обучала охоте. Истребив домашних, стала носить кровати полевых мышей, которых летом ловила в палисаднике. На полках в прихожей я обнаружил множество новых книг и с радостью упивался чтением. А Мария Александровна слушала радио. Теперь у нас был и приемник. Рядом с нами жил начальник райотдела милиции майор Цыганков, дородный, добродушный татарин. У него была большая семья и шаловливый мальчишки лет 9-11. Вечером, вернувшись с работы, он обязательно выносил 2 ведра мусора на ту сторону центральной улицы, к яме. Летом это выглядело любопытно, ибо был он в нижней рубашке, кальсонах со шнурочками у щиколоток и при этом подпоясан ремнем, на котором висела кобура с пистолетом ТТ. Вероятно, боялся оставить оружие на глазах своих озорников. Живя около кинотеатра, мы постоянно принимали гостей, заходивших к нам после сеанса. В большой комнате собирались и по случаю. Так к Октябрьской явились Генриксы, Рижанин Хинце, Вьюновы и Гартвик с женой, которая пела не очень пристойные немецкие частушки. Другие тоже много пели и пили. Можно сказать, вечер удался на славу. Как-то заглянул на огонек молодой поляк, пианист из ресторана, хороший музыкант и знаток литературы. В СССР он оказался после раздела Польши. В Ташкенте заболел, не успев эвакуироваться с армии Андерса. Попал на Урал, где полякам без суда и следствия выписывали разные сроки. Ему сперва повезло, получил всего 5 лет. Однако вскоре срок прибавили. Кто-то в лагере, услышав о присвоении Сталину высшего воинского звания, заявил, что он теперь генерал Синус, перепутал с генералиссимусом, а наш друг неосторожно заметил: «Может быть, не Синус, а Синус – осел». Другой поляк, тоже знаток латыни, донес на него, и пианист просидел еще 4 года. Гость привел с собой молоденькую хорошенькую жену, Аню Зайцеву. Мария Александровна сидела с ней на Эльгене, и они начали вспоминать общих знакомых. Прозвучало имя крымской болгарки Аннушки Смольниковой. И тут Зайцева неожиданно побледнела. Потом поведала нам такую историю. В Германию она попала как остарбайтерин, но ее, совсем юную, оставляли на легкой работе, то учетчицей, то на кухне. Это было в Нюрнберге, в большом лагере, известном своим произволом. На Руссенвизе, русском лугу, так называли рабочую зону, Зайцева увидела Смольникову в сапогах и с плетью в руке. Она была у немцев надзирательницей и нещадно избивала русских женщин. Когда Зайцева прибыла с этапом на Эльген, она там снова встретила мощную болгарку. Та и в совхозе была бригадиршей и, конечно, узнала девушку. В первый же вечер пришла к ней в барак и пригрозила: «Упаси Бог, только пикнешь, где меня встречала, тут же башку оторву. Ты знаешь, я словно ветер не бросаю». Меня, еще малолетнюю, судили только как невозвращенку, и теперь комиссия сразу выпустила, добавила Аня. «Но боюсь ее по сей день. Вам первым рассказываю, не выдавайте меня, пожалуйста. Как она лупила бедных баб, ужас один». В то время Смольникова вышла замуж за старого врага народа, бывшего офицера НКВД, таджика. Родила ему два раза двойняшек и вместе с ним укатила в Харок. Была у нас еще одна из освобожденных комиссии узниц, тоже Анной звали. Муся мне потом описывала ее судьбу. В годы войны работала Анна, как многие другие, в Германии, куда ее угнали, но вместе со своим женихом. А когда их там разлучили, она написала письмо Гитлеру. Конечно, не сама. Нашла студентку Ньяза. И получилось прошение фюреру, что, мол, приехала помочь великому Третьему Рейху в его героической борьбе с большевизмом. А какие-то бесчувственные чиновники разлучили ее с законным мужем. И, как ни странно, кто-то, хотя, разумеется, не сам адресат, прочитал письмо и вернул ей парня. Вместе они переехали на родину. Он потом нес солдатскую службу в Маньчжурии. Она дома на Украине работала кассиром в парикмахерской. Жизнь вроде наладилась, как вдруг... Анну злила, что клиенты все время занимали вешалку, на которой висело ее привезенное из Германии пальто, часто бросая его на стул. И однажды после работы она взяла большой, заранее приготовленный для своего пальто гвоздь, чтобы забить его рядом с вешалкой. Как вдруг погас свет. Пришлось заколачивать на ощупь. Утром Аня увидела в салоне поджидавших ее чекистов. В темноте она забила гвоздь прямо в лоб Ворошилова, чей портрет был приклеен на стену. Срок был, понятно, обеспечен, но тут еще нашли в кармане черновик ее письма Сталину. И позже, допрашивая подруг по Германии, выявили также историю прошения Гитлеру и дали Ане максимум – четвертак плюс поражение в правах. Однако теперь все простили, и она вернулась к мужу. Дело в том, что весной 1956 года шло повальное освобождение заключенных. Краткосрочника выпустили на год раньше, в 1955-м. После смерти Сталина начались выступления зэков в Караганде, Норильске и других островах ГУЛАГа. Это были настоящие восстания. В лагерях уже не терпели унизительных ограничений режима. В Норильске заключенные неделями держали под своим контролем производственную зону. Их кормили, присылали комиссии, удовлетворяли требования. Но основных бунтовщиков все же сумели этапировать и годами держали под наблюдением – вплоть до брежневских времен. А в 1956-м по всей стране разъехались комиссии. Они имели право освобождать людей прямо на месте, безо всяких формальностей. Кто в тех комиссиях сидел, не могу сказать. Говорят, были в них даже реабилитированные враги народа. Знаю лишь, что, вызывая узников, они подчас даже не заглядывали в дело, руководствовались устным допросом. За что сажали? За национализм. Почти все западные украинцы попали в эту категорию. Ладно, можешь идти. И бандеровца освобождали. Оставались сидеть буквально единицы с особенно тяжелыми статьями – каратели и палачи. Таким, к примеру, считался Саша Шевченко, когда-то поневоле оказавшийся переводчиком ялтинского начальника гестапо. Пока эти комиссии работали, весь наш поселок кишмя кишел освобожденными, в основном женщинами из Эльгена. Часть из них осталась на Колыме, выйдя замуж. Другие устраивались на работу. Трудолюбивых и непьющих западниц везде охотно принимали. Третьи уезжали на родину. Женщин на Украине легко прописывали, в отличие от мужчин, которых заставляли публично отрекаться от идеи самостоятельности, иначе им жить в родных местах не разрешали. 13. После 20-го съезда бывшие враги народа перестали всего бояться и зачастую принимались вести себя так, будто хитрый домик совсем исчез. А майор Жалков, его начальник, притаился в нем и собирал материал, зная, что оттепель проходит, как любая очередная кампания. Начальство не могло поверить, что Хрущев думает всерьез покончить с произволом. Пошли реабилитации, кое-кто уехал совсем, но многие вернулись, забронировав возвращенные им в России квартиры. Кассирша в универмаге вдруг нацепила орден боевого красного знамени, которые вернули вместе с партбилетом. Некоторые наивные партийцы даже начали общаться с врагами, прельщаясь их бывшей славой. Например, со вдовой знаменитого полководца Якира. Но действующий партаппарат, КГБ и горное управление держались подальше от троцкистской нечисти, ибо на этих стопроцентных хрущевские поблажки действовали обратным образом. Общим местом встреч интеллигенции была библиотека Дома культуры, очень богатая для такого небольшого поселка. В 1937 году и позже конфискованные на Дальнем Востоке книги врагов народа, включая много запрещенных, были отправлены в Магадан, где зэк-библиограф распределил их по городским и поселковым библиотекам. Таким образом, в Ягодном оказались сотни прекрасных, в том числе дореволюционных изданий с великолепными комментариями, зарубежные классики, такие как Ибсен, Свифт, Шиллер, много французов, а также раритеты, никогда не печатавшиеся в СССР, в том числе четырехтомные дневники Достоевского. В библиотеке работали две очень старательные девушки.